Я люблю ее как женщину и как ребенка. А знаешь, какая у меня мечта? Я хочу венчаться с ней. И если мне разрешат, я внесу ее в церковь на руках. Я так перед этой девочкой виноват. Я много боли ей доставил. Хочу повиниться. Как? В подвенечном платье отнести на руках в церковь. Вы производите впечатление человека, который ничего не боится. Это так? И я никогда об этом не задумывался, что самое страшное в жизни — уход из жизни близких людей. Мой уход меня не пугает, потому что я знаю, что смерти как таковой нет. Ну, убьют, голову свернут. А то, что внутри, это никуда не денешь. Это мое. После такой любвеобильной беседы самое время поговорить о сценическом воплощении любви на театре. Внимание, на очереди поцелуй. А что такое поцелуй на сцене? Спросите артистов. Вы получите самые противоречивые мнения. Поцелуй, говорят они, это всего-навсего трюк, акт безграничного доверия к партнеру, муха, из которой не стоит раздувать слона, опасная зона, где вранье не пройдет, отличный тест на профессионализм. Но уж если даже у тех, кто чуть ли не каждый вечер занимается этим, такие разные на сей счет представления, то это самое должно стать предметом наших закулисных исследований. Итак, рассмотрим, с позволения сказать, этот прием, кульминацию любовной игры, источник слухов и кривотолков у обывателя в историческом, моральном, профессиональном и прочих разрезах. С обязательным восклицанием: «Целуйте меня, противный!» Затяжной поцелуй только жене. Где ваша щель? Разминаться в поцелуях надо в грим-уборных. Уйди, чеснок, уйди. Разврат — это профзаболевание. Даешь чистоту поцелуя. Обратимся к истории. Когда еще сеть театральных заведений была не столь разветвлена, целоваться артистов, домашних и профессионалов, учили все, кому не лень. Так журнал «Для хозяек» за 1912 год, подавшимся в актерки девицам, советовал: при поцелуе следует выполнять следующие правила. Первое. Бросьте томный взгляд на партнера. Второе. Закатите глаза. Третье. Наберите побольше воздуха. Четвертое. Выставите пухлые губки. И, наконец, отдайтесь поцелую. Профессионалы не разделяли натуралистических взглядов доморощенных советчиков и по сему поводу цинично возражали. На обычной сцене одна из самых неприятных сцен — это поцелуй. Лезет к вам размалеванная физиономия с наклеенными усами и бородой. Бог знает что. Экран и рампа, 1912 год. И все же учили искусство поцелуя на русской сцене. Тут уместно спросить или уточнить, когда. В 20-30-е годы еще учили. Позже, увы, овладеть этим делом можно было только изучая хорошие манеры. Наряду с тем, как носить шляпки, держать голову в мундире, а также вилку с ножом на званом обеде. Нас учили не только целоваться, но и различать, кого целуешь, жену или любовницу. Более того, скажу, разбиралась природа поцелуя. Это вспоминает Георгий Менглет, обучавшийся в студии знаменитого Алексея Дикого. Помню, на репетиции мы как-то отрабатывали эту сцену. Долго не получалось.